Вследствие сего, всякому решающемуся работать Господу предлежит на первых порах трудничество, состояние, когда он только силой разумной воли своей понуждает себя на всякое дело доброе и сдерживает себя от всего неодобряемого совестью, несмотря на то, что этому нет сочувствия в сердце. Итак, решился? Начинай нудить себя на всякое добро и противиться в себе во всем худом. Кто хочет приступить к Господу, сподобится вечной жизни, сделаться обителью Христовой, исполнится Духа Святого, чтобы прийти в состояние приносить плоды Духа, чисто и неукоризненно исполнять заповеди Христовы. Тот должен начать тем, чтобы прежде всего крепко уверовать в Господа и всецело предать себя вещанием заповедей Его, во всем отречься от мира, чтобы весь ум не был занят ничем видимым. И ему надлежит непрестанно пребывать в молитве, с верою, в чаянии Господа, всегда ожидая Его посещения и помощи. Сие одно, всякую минуту имея целью ума своего. Потом, по причине живущего в нем греха, надлежит ему понуждать себя на всякое доброе дело к исполнению всех заповедей Господних. Так, например, надлежит понуждать себя к смиренномудрию пред всяким человеком, почитать себя низшим и худшим всякого, ни от кого из людей не ища себе чести или похвалы, или славы, как написано в Евангелии, но имея всегда пред очами единого Господа и заповеди Его, Ему единому желая угодить в кротости сердца, как говорит Господь: «Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Подобно сему, да приучает тебя сколько можно быть милостивым, добрым, милосердным, благим, как говорит Господь: «Будете добры и благи, яко же и Отец ваш небесный милосерд есть». Паче всего, в незабвенной памяти, как образец, да содержит смирение Господа и жизнь Его, и кротость, и обращение с людьми, да пребывает в молитвах, всегда веруя и прося, чтобы Господь пришел и вселился в него, усовершал и укреплял его в исполнении всех заповедей своих, и чтобы сам Господь сделался обителью души его. И таким образом, что делает теперь с принуждением непроизволяющего сердца, то будет некогда делать произвольно, постоянно приучая себя к добру и всегда памятуя Господа и непрестанно ожидая Его с великою любовью. Тогда Господь, видя такое произволение и доброе рачение, видя, как понуждает себя к памятованию Господа и как сердце свое, даже против воли Его, ведет непрестанно к добру, к смиренномудрию, к кротости, к любви, и ведет, сколько есть у Него возможности, со всем усилием, тогда, говорю, Господь творит с ним милость Свою, избавляет его от врагов его и от живущего в нем греха, исполняя его Духом Святым. Тогда уже, без усилий и труда, во всей истине творит он все заповеди Господни, или лучше сказать, сам Господь творит в нем заповеди свои. И он чисто плодоприносит тогда плоды Духа. Но приступающему к Господу надлежит таким образом принуждать себя к всякому добру, принуждать себя к любви, если кто не имеет любви, принуждать себя к кротости, если не имеет кротости, принуждать себя к тому, чтобы милосердным быть и иметь милостивое сердце, принуждать себя к тому, чтобы терпеть пренебрежение, и когда пренебрегают, быть великодушным, когда унижают или бесчестят, не приходить в негодование по сказанному, не себе отмщающе возлюбленный. Надлежит принуждать себя к молитве, если не имеет кто духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвязается и против воли сердца, с усилием обуздывает себя, дает ему истинную духовную молитву, дает истинную любовь, истинную кротость, утробы щедрот, истинную доброту и, одним словом, исполнит его духовного плода. Если же кто, не имея молитвы, принуждает себя к одной только молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает себя к кротости, к смиренномудрию, к любви, к исполнению прочих заповедей Господних, и не заботится, не прилагает труда и усилия преуспеть в них, то по мере его произволения и свободной воли, согласно с прошением его, дается ему иногда отчасти благодать молитвенная. Но по нравам остается он таким же, каким и был прежде. Не имеет он кротости, потому что не взыскал труда и не приготовил себя сделаться кротким. Не имеет смиренномудрия, потому что не просил и не принуждал себя к тому. Не имеет любви ко всем, потому что, прося молитвы, о сем не позаботился и не показал усилия. Но кто не имеет тех добродетелей, не приучил и не приготовил себя к ним, тот, если и приемлет благодать молитвенную, то утрачивает онную по принятии и падает от высокоумия, или не преуспевает и не возрастает в благодати, дарованной ему, потому что не предает себя от всего произволения исполнению заповедей Господних. Ибо обителью и упокоением духу служит смиренномудрие, любовь, кротость и прочие Господни заповеди. Посему, кто хочет истинно благоугождать Богу, принять от Него небесную благодать Духа, возрастать и усовершаться в Духе Святом, тот должен принуждать себя к исполнению всех заповедей Божьих и покорять сердце даже против воли Его. По сказанному: «Сего ради ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидих». Нудить себя на добро – есть одна сторона трудничества, другая есть — противиться себе в худом. Это последнее есть брань духовная. О ней так учит святой Макарий. Кто хочет истинно благоугождать Богу и поистине возненавидеть противную сторону злобы, тому должны нести брань в подвигах и борениях двоякого рода, именно в видимых делах мира сего, удаляться от земных развлечений, от любви к мирским связям и от греховных навыков, а в делах сокровенных бороться с самими духами злобы, о которых сказал апостол: «Не есть наша брань крови и плоти, но к началам, к властям, к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным». Человек, приступив заповедь и будучи изгнан из рая, связан двояким образом и двоякого рода узами. В мире – делами житейскими, любовью к миру, то есть к плотским удовольствиям и страстям, к богатству и славе, к имению, к жене, к детям, к родным, к отечеству, к месту и одеждам, одним словом, всему видимому, отчего Слово Божие повелевает отрешиться по собственному произволению, потому что каждый к всему видимому и привязывается по доброй воле, чтобы, отрешась и освободив себя от всего этого, мог он стать совершенным исполнителем заповеди, втайне же опутывают, окапывают, остеняют и оковами тьмы связывают душу, духи злобы.